Глава 28. В районе полуночи мне позвонила Тоня и спросила. «Не разбудила тебя?» «Сериал смотрю», — ответила я. «Сна не в одном глазу». «Чего так?» — полюбопытствовала Антонина. Я рассказала о смерти Галины, Грымова заохала, потом заметила. «Надо регулярно проверять состояние своего здоровья. Вот ты когда в последний раз была у врача?» Я напрягла память. Заглядывала к стоматологу весной. Зуб заболел, потом щека опухла. «А если просто так, без повода? Пойти к терапевту?» Не удовлетворилась моим ответом Тони. «Сама-то давно посещала доктора. Не осталась я в долгу». «То-то и оно», — воскликнула Грымова. Я рассердилась. «Интересная тема. Позднее непременно ее обсудим. А сейчас лучше расскажи, почему ты сегодня не отвечала на звонки?» Моя напарница чем-то зашуршала. «Моих скромных способностей не хватило для решения задачи. Пришлось поехать к Грише, компьютерному гуру, о котором я рассказывала тебе. И знаешь, кажется, я нащупала нечто интересное». «Ты не представляешь, до чего удалось докопаться мне!» — оживилась я. Но тут услышала тихий стук в дверь и крикнула. «Входите!» — в комнату заглянула Ляля. «Ты занята?» — спросила она. «С подружкой о пустяках болтали», — соврала я, нажимая отбой. Тонечка умная, она уже поняла, что рядом со мной находится посторонний человек и будет ждать, пока я сама наберу ее. «Помешала?» — напряглась Ляля. «Мы обсуждали пустяки», — сказала я. «А почему ты с тонометром?» «Хочу давление тебе померить», — заявила она. «Зачем?» — поразилась я. «Оно у меня никогда выше 90/60 не бывает. Я гипотоник». «Осталось узнать, когда ты в последний раз его измеряла», — озабоченно произнесла Лялечка. «Отвечай честно». «Лет 5 назад», — призналась я. «Извини, не помню». Она свела брови вместе. «Наверное, тебе будет неприятно услышать, но я врач, поэтому подчас приходится сообщать людям не очень радостные сведения. Ты уже не юная девушка, а зрелая женщина. А самая коварная гипертония возникает у бывших гипотоников». «Правда?» — пробормотала я, чувствуя себя кем-то вроде старухи Изергиль. «Стопроцентная!» — воскликнула Ляля. «Теперь каждый вечер буду всем мерить давление. Это надо сделать традицией, чтобы не получилось, как с Галей». Я поняла, что Гаврилова очень переживает смерть домработницы и решила не сопротивляться. «Садись сюда», — скомандовала врач. «Руку надо положить на стол, а расслабься, не скрещивай ноги. Нет, здесь не очень-то удобно, давай переместимся на диван. Вообще-то лучше, когда пациент находится в полулежащем состоянии». «Устраивайся, так, подвинься, руку правее, еще». Я покорно исполняла приказы Лялечки, вдруг она оглушительно чихнула. Я отдернулась, задела локтем стоящий на самом краю софы тонометр, и тот незамедлительно упал на пол. Лялечка вскочила, зацепилась ногой за край ковра и, чтобы не упасть, сделала шаг. Ее нога, обутая в элегантную туфельку, наступила на прибор. Послышался характерный хруст. «Ой, прости, пожалуйста, я уронила тонометр», — смутилась я. «Завтра куплю новый». «Я сама виновата», — остановила меня Ляля. «Да ты столкнула аппарат на пол, а я неловкая на него наступила и раздавила. Скончался бедолага в муках. Ну вот, не удастся теперь твое давление измерить. Ладно, перенесем мероприятие на завтра. Добрых тебе снов». «И тебе спокойной ночи», — зевнула я. После ухода Ляли я подождала минут 5, набрала номер Тони и тихо сказала. «Продолжаем разговор». «Так где ты была?» «Я знаю, кто убил Лену», — заявила Тони. «Это не наш маньяк». У меня сразу пропал сон. «А кто?» «Лучше не по телефону. Завтра встретимся в Марабу в полдень, окей?» Ушла от ответа Тони. «Теперь я не засну», — пригрозила я. «Съешь шоколадку», — не сдалась Антонина. «Считается, что какао-бобы бодрят, но я от сладкого мигом в царство Морфея улетаю. Учитывая наше сходство, думаю, у тебя та же реакция. Вилка, надо соблюдать осторожность, не стоит вести по мобильному откровенные беседы». «Ты, наверное, права», — неохотно признала я. «Хотя не понимаю, кому может прийти в голову тратить деньги и время на прослушку наших разговоров». «Все же лучше перебдеть, чем недобдеть», — заявила Тони. «А ты что узнала?» «Ну нет, твой секрет в обмен на мой секрет», — усмехнулась я. «Не надо беседовать по телефону о серьезных проблемах, нас легко могут подслушать». «Вот вредина», — воскликнула Антонина. «Теперь я не усну». Я не замедлила с советом. «Съешь шоколадку», — то не рассмеялась, а я услышала то ли шуршание, то ли царапанье, доносившееся из-за двери, и быстро с ней попрощавшись, вскочила с кровати, распахнула створку, увидела Костю и удивилась. «Почему ты стоишь и не заходишь?» Франклин, похоже, смутился. «Услышал, что ты с кем-то болтаешь и решил не мешать. Собрался уйти к себе, а тут ты на пороге». Я внимательно посмотрела на него. Костя не из тех, кто может подслушивать, приложив ухо к косяку или подсматривать сквозь замочную скважину. Почему бы ему просто не войти в мою спальню? Мы близкие люди, какие тут стеснения. Кстати, когда я только приехала в Брендино, часов в 10 вечера позвонила своей подруге Лизе Карпенко и начала рассказывать ей об Аллочке. В самый разгар беседы в мою спальню вошел без стука Костя. Отнял у меня трубку и... Стоп. То, что случилось потом, не предназначено для ушей даже близких приятельниц, но я совсем о другом. По какой причине сейчас-то Костик топтался перед дверью? Ответ один. Я втащила Франклина в комнату. «Ты решил, что я общаюсь с Олегом? Подумал, мы с ним собрались возобновить прежние отношения? Это невозможно, я никогда не штопаю носки, всегда выбрасываю дырявые». «Удачное сравнение», — вздохнул Костя. «Надеюсь, я никогда не превращусь для тебя в порванные колготки или сношенные туфли. Ладно, ты права, я услышал из-за двери тихий бубнёж, слов не разобрал, но сообразил, ты треплешься по мобильному. С кем можно болтать на ночь глядя?» «Ты меня заревновал», — обрадовалась я. «У меня много друзей, которые в полночь бодрствуют». Я беседовала с Тоней Грымовой, она сотрудница бригады Олега, мы с ней вместе помогаем подполковнику. Кстати, Куприна отправили в командировку, его в Москве нет, а роуминг — вещь дорогая, у полицейского баланса на телефоне на долгий трёп не хватит. «Может, расскажешь, чем ты занимаешься?» — попросил Костя, поудобнее устраиваясь в кресле. «Извини, нет», — твёрдо ответила я. «Это не моя тайна. Спасибо, что помог». Позвонил полицейскому начальнику, который велел спецбригаде заняться убийством Елены и Натальи, но Олег просил меня со всеми подряд не откровенничать. «Я попал в разряд всех», — уточнил Костя. «Полагал, что у нас особые отношения, в них вранью нет места». Я начала закипать. «Я не лгу тебе, просто кое о чем умалчиваю». Костик положил ногу на ногу. «Это почти одно и то же». Я ринулась в бой. «Ты тоже со мной не до конца откровенен, но я никогда не требую от тебя отчёта, не расспрашиваю, как ты ведёшь бизнес». «Но это же неинтересно», — пожал плечами Костя. «Совещание, заседание, партнёры». Я вытащила из рукава Джокер. «А газета «Лупа»?» Константин замер, и я продолжила. «Понятия не имела, что ты хозяин этого издания, и ломала голову, почему раньше журналисты из «Лупы» публиковали малоприятные снимки писательницы Арины Виоловой, например, как я, выходя из машины, упала в лужу, а потом вдруг перестали. Над всеми знаменитостями Лупа подсмеивается, а меня для неё как будто нет. Знаешь, я подумала, что съехала со своей небольшой горки славы. Жёлтая пресса более не считает, что мои снимки привлекут покупателей, и я никому не интересна. А затем случайно узнала фамилию хозяина листка и сообразила, ты велел не мусолить моё имя, так?» Костя поднял обе руки. «Вилка, извини, Лупу я купил в незапамятные времена. Вначале хотел заняться созданием мощного издательского холдинга, но потом понял, это не моё. И переключился на другие проекты. Еженедельник же остался на рынке». «И согласись, он на фоне желтухи, трёпа и прочих изданий «Невинный агнец» специализируется на снимках знаменитостей, попавших в нелепые или смешные ситуации. Ну, например, известная актриса принимает цветы от поклонника, а тот от восторга начинает орать и теряет вставную челюсть. Или телеведущий идёт на тусовку и роняет ботинок, поднимаясь по лестнице. Или ещё писатель обнаружил в салате, подданном в ресторане, гусеницу и в ужасе смотрит на вилку». Иногда Лупа делает постановочные съёмки, вроде телепрограммы «Розыгрыш». Вполне невинно, даже мило. Никакой жести, аварии со смертельным исходом, репортажи из палат реанимации. «Но ты всё равно мне не рассказал, кому принадлежит Лупа», — наседала я. «Верно», — сдался Костик. «Если честно, я не знал, как ты отнесёшься к известию о том, что я владелец еженедельника». Из открытого окна в комнату начала вползать ночная сырость, я решила набросить на плечи шаль. «Ну, а я не сообщила, чем мы с Тони занимаемся, потому что мы влезли в непростое дело, связанное с маньяком. Похоже, нам с тобой надо учиться быть откровенными друг с другом. Знаешь, в чём проблема?» «Ну?» — напрягся Франклин. Ты очень мне нравишься. Я вполне по вкусу тебе. Мы прекрасно общаемся, пока речь идет о совместном досуге. И в постели довольны друг другом. Но вот на более серьезный уровень отношений, когда между партнерами устанавливается полное доверие, не переходим. Потому что оба пару раз в жизни обжигались и не хотим повторения негативного опыта. Костя потер затылок. Честно признаюсь, я считаю бизнес делом неинтересным для женщин. И побаивался, что «Лупа» не является твоей любимой газетой. Но ты права, я не в восторге от того, что ты помогаешь бывшему мужу. «Олег попал в трудную ситуацию», — пояснила я, и поведала Франклину о служебных проблемах Куприна. «Дело, в которое вы с незнакомой мне Антониной кинулись, очертя голову, опасно?» — спросил Костя, выслушав меня. «Можешь хоть в общих чертах описать его?» Я замялась, но в конце концов решилась. В Москве орудует серийный маньяк. Чтобы вычислить, кто он, необходимо выяснить связь между его жертвами. Ни покойному Сергеенко, ни Куприну это не удалось, а мы с Тонечкой вроде нащупали какие-то нити. Пока все. Когда возникнет полная ясность, непременно тебе сообщу, но сейчас говорить не о чем. Костя встал. Ладно, пойду спать. Устал очень, жара весь день давила. Я тоже лягу. Костик дошел до двери и обернулся. Но я и без головы. Купил же тебе подарок. Вот, держи. Я взяла небольшую коробочку и пришла в восторг. Айфон? Белый. Давно хотела такой, спасибо. А по какому поводу презент? До Нового года далеко, а мой день рождения прошел. Франклин приподнял брови. Разве ты не знаешь? Сейчас 1:01. Наступил день Константина, подарочника, очень известного старца, который во 2 веке бродил по деревням и одаривал всех. Одному кисет с табаком преподнесет, другому лапти новые. «А бабам раздавал айфоны», — перебила его я. «Добрый он человек, Константин-подарочник». «Праведник таким образом боролся с демонами жадности», — усмехнулся Костя.